В обычном порядке их заменили другими игроками. Лишь в первой половине игры нам удалось на равных бороться с хозяевами поля. Как и во встречах в Дортмунде, а затем в Барселоне, игроки сборной звезд, хотя и демонстрировали великолепное мастерство, блистали индивидуальной техникой, но в целом их игра была беззубой. Игроки сборной континента напоминали этаких вольных стрелков, собравшихся для веселой охоты. Казалось, результат матча никого из них не волнует. Может быть, на игре звезд сказалось и то, что у большинства из них еще не начинались чемпионаты стран, и почти все они были далеки от своей лучшей формы. На фоне несыгранной сборной Европы команда Чехословакии выглядела в этот день отлично слаженным ансамблем. Юбиляры выставили на матч своих сильнейших игроков. И к удовольствию трибун, и своему тоже, показали в этой встрече мощную игру. Вряд ли, конечно, можно было предположить, что сборная Чехословакии учинит столь убедительный разгром 4-0 команде, составленной из лучших игроков Европы. Но это случилось. Зря говорят, что хорошим футболистам не надо времени для того, чтобы сыграться друг с другом. Еще как надо. Играя в Дортмунде, в Барселоне и в Праге в составах сборных команд мира и Европы, я убедился в этом. Дважды сборные уступали клубным командам и один раз национальной сборной. Дебют с самолета на футбольное поле не получался. И так, кажется, было во все времена. Я где-то читал, что Лев Яшин, главный герой матча века, сразу после игры на Уэмбли заявил журналистам, что несыгранная команда, хотя она состоит из звезд, слабее хорошей клубной команды. Впрочем, эту же мысль высказывали еще до рождения самого Яшина. Примечание. Матчем века журналисты назвали игру, посвященную столетию английского футбола. Она состоялась в 1963 году. На стадионе Уэмбли в Лондоне сборная ФИФА встречалась со сборной Англии. Вот что писали еще наши прадеды. Какой бы блестящей ни была индивидуальная игра всех игроков команды, между ними должно быть полное согласие и взаимное понимание. Только таким образом на всю команду переходит выдающееся достоинство ее участников. Без этого команда из 11 звезд футбола всегда будет разбита командой хороших игроков, играющих комбинированную игру. Это строки из книги, изданной в Москве еще в 1912 году. Итак, трижды я возвращался домой после игр в сборных командах звезд с поражением. Но, признаюсь, острой горечи от этого не испытывал. Скорее всего, потому что матчи в Дортмунде, в Барселоне и в Праге были великолепными праздниками футбола, на которые собирались сливки футбольного общества. Публика всякий раз охотно стекалась на стадионы, горячо болела за своих, но одинаково восторженно реагировала и на удачную игру гостей. Зрители получали истинное удовлетворение от увлекательного футбольного действа, и их чувство, вероятно, передавалось нам, непосредственным участникам этих праздников футбола. Впрочем, мне довелось играть и в команде звезд мирового футбола, отпраздновавшей победу. Думаю, что об этой игре стоит рассказать особо. Состоялась она в Соединенных Штатах Америки. В Нью-Йорке. В разгар 12-го чемпионата мира в Испании один из руководителей нашей спортивной делегации сообщил, что со мной хочет побеседовать один из западных журналистов. Вопрос репортера застал меня врасплох. «Ожидается большой футбол. Европа против остального мира», — сказал он. «Вы вошли в состав европейской сборной. Поедете на матч?» В ответ я только пожал плечами. Сидевший рядом руководитель делегации, заметив мое замешательство, сказал журналисту: «Все будет нормально. Поедет». К слову, в один из июльских дней, когда Мундиаль-82, как называли в Испании 12-й чемпионат мира, был в разгаре,